Кнедли с яблоками. На 4 порции 4 картофелины, 4 столовые ложки муки, 1 яйцо, 2 яблока, лимонный сок, 1 столовая ложка сахара, оливковое масло, 1 столовая ложка сливочного масла, соль. Яблоки очистить и натереть на терке, сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар. Картофель помыть, очистить, натереть на терке, отжать и слить сок. Добавить муку, яйцо, соль. Замесить пластичное, как для вареников, тесто. Сформовать колбаску, порезать на небольшие кружки, каждый раскатать, положить в центр немного яблочной начинки, скатать шарики. Налить в пароварку 1 стакан воды, смазать решетки оливковым маслом, уложить кнедли. Готовить на пару 35 минут. Полить растопленным сливочным маслом.